Я помнил этот город с давних пор. Рассадник скверны, где безродный сброд колотит в гонги и молитвы шлет чужим богам из чрева смрадных нор. Колдобин сторонясь и нечистот, меж стен гнилых я крался, словно вор. Потом свернул в какой-то темный двор, надеясь, что застану в нем народ. Но двор был пуст, и проклял я тот час, когда нашел дорогу в эту глушь. Вдруг 20 окон осветилось враз, и в них замельтешили, что за чушь? Танцующие толпы мертвецов, вся как один, без рук и без голов.